В особенности, насколько я вижу, опасность грозит с двух сторон. С одной стороны, пациент, болезнь которого пошатнулась вследствие анализа, самым усердным образом старается создать себе вместо своих симптомов новые замены удовлетворения, уже лишенные характера страданий. Он пользуется громадной способностью к передвижению отчасти освободившегося либидо, чтобы перенести его на самые различные виды деятельности, склонности, привычки и на такие, какие имелись уже раньше, и поднять их до степени замены настоящего удовлетворения. Он находит все новые отвлечения, благодаря которым исчерпывается необходимая для хода лечения энергия и некоторое время умудряется скрывать их. Возникает задача выслеживать все такие уклоны и всякий раз требовать отказа от них, какой бы безобидной ни казала сама по себе деятельность, ведущая к удовлетворению. Но наполовину излеченный может избрать и менее безобидный путь. Например, мужчина может вступить в опрометчивую связь с женщиной. Между прочим, замечу, что несчастный брак и телесное истощение чаще всего приходят на смену неврозов. Они особенно удовлетворяют сознание собственной вины, потребность в наказании, заставляющие многих больных так упорно держаться своего невроза. Они сами наказывают себя несчастным браком. Продолжительную органическую болезнь они принимают как наказание судьбы и в таком случае нередко отказываются от продолжения невроза. Активность врача должна во всех этих случаях проявляться как энергичное вмешательство против преждевременно заменяющих удовлетворений. Но легче ему будет предупредить вторую опасность, которой нельзя пренебречь и которая угрожает силе, двигающей анализ. Больной ищет заменяющее удовлетворение в самом лечении, в отношениях к врачу, установившихся благодаря перенесению, и может даже стремиться к тому, чтобы вознаградить себя таким путем за все лишения, на которые он вынужден идти. Кое-что нужно ему позволить в большей или меньшей степени в зависимости от природы случая и от особенностей больного. Но плохо, если отношения переходят за определенные границы. Кто, будучи аналитиком, отдает больному из полноты своего отзывчивого сердца все, что человек может получить от другого, тот делает ту же самую экономическую ошибку, в которой повинны наши неаналитические санатории для нервнобольных. Они стремятся только к тому, чтобы создать для больного, возможно, благоприятные условия, чтобы он там хорошо себя чувствовал и охотно искал в них снова убежище от тягот жизни. При этом они отказываются от того, чтобы сделать его более сильным для жизни и более дееспособным для предстоящих перед ним действительных задач. В аналитическом лечении так баловать больного нельзя. У больного, поскольку дело идет об отношениях к врачу, должно оставаться много неисполненных желаний. Весьма целесообразно отказывать ему именно в таком удовлетворении, которого он больше всего желает и настойчивее всего выражает.